Глава седьмая. «А вы не чужды театральным эффектам, мистер Джонсон?» Рассматривая запечатанный в прозрачный пакет кусок головы одного из крионитов в руках ученого, задумчиво произнес я. «И как это может нам помочь?» «Дело в том, что эти существа очень своеобразно взаимодействуют с системой единой транспортной службы», полностью удовлетворившись моей реакцией, начал увлеченно рассказывать Марк. «Они как бы являются ее частью, или, если хотите, продолжением. У каждого вшито в череп специальное устройство считывания данных. Однако из-за варварского отношения к материалу исследования остальные три экземпляра полностью уничтожены. Передайте вашим подчиненным, чтобы впредь они бережнее относились к таким ценным находкам». Я еще раз посмотрел на кусок ценного экземпляра в руках старика и неопределенно хмыкнул. Ценность подобных материалов для изобретателя была весьма своеобразной, и кем они были при жизни, его интересовало мало. К тому же, маловероятно, что подчиненные Джокера вообще могли задуматься над вопросом сохранности тел непонятных убийц. Да и остальные дуалы вряд ли об этом будут беспокоиться. «Я учту ваши пожелания, мистер Джонсон», — тем не менее ответил я. «Что вам удалось узнать?» «Найденный мной имплант служит своеобразной картой», — с энтузиазмом ответил старик. «Его создатель весьма оригинально обошел некоторые фундаментальные законы мироздания, и я узнал немало нового. Поверьте, мистер Хан, такое бывает крайне редко». «Что это нам дает?» — игнорируя восторги собеседника, уточнил я. «Как и любая карта, это устройство позволяет ориентироваться на местности», — пояснил мне очевидную вещь ученый. Но конкретно это позволяет видеть только две точки – начальную и конечную. Что-то подобное было с прайсерами, когда я впервые с ними столкнулся. Неизвестные существа, которые приходят неизвестно откуда, исчезают без следа. С невидимками удалось разобраться с большим трудом, но в итоге их невероятные способности нашли свое объяснение. Если Крион пошел по тому же пути, то у меня появилась возможность попасть в очень интересное место. Возможно, я даже сумею получить доступ к главному алтарю владыки пространства. Криониты были уникальными воинами, и даже в моем прежнем мире без помощи Верховного Божества их создание не обходилось. Однако меня сильно смущал нелепый костыль в виде физического устройства. Зачем он? Для чего существо, равное по силе богам, использовало такой грубый инструмент, если его создание и так воплощали собой все аспекты его силы? При определенном усилии даже я мог себе представить, как можно обойти эту условность. При таком раскладе криониты превращались в очень опасных противников, которым не нужны обычные транспортные сети мегаполиса. Они могли появляться в любом месте и возвращаться на свою базу самостоятельно из любой точки Зингара. Единственное, чего лишался их создатель в такой ситуации – контроль. Удержать в узде большое количество полубезумных машин для убийства было достаточно сложно. Те храмы, где раньше находились базы крионитов, располагались в полностью изолированных районах, а самих воинов содержали в полусонном состоянии вечной медитации. Контроль. Пока все выглядело так, словно мистер Прайст опасался потерять управление над воссозданным оружием, поэтому ограничил его распространение самым непонятным для любого адепта стихий образом – технически. Скорее всего, это устройство было завязано на жизненные процессы носителя. Любая попытка его изъять приведет к неизбежной смерти. «И какие это точки в данном случае, мистер Джонсон?» – спросил я. «Одна находится в лифтовом терминале первого яруса», – немедленно ответил Марк. «А с определением второй у меня возникли серьезные проблемы, мистер Хан. Именно это навело меня на мысли о секретном ярусе. Другого объяснения мне найти не удалось. Если бы трек вел за пределы нашего региона, то вопросов было бы гораздо меньше, но это не так». «Покажите», — попросил я. «Следуйте за мной», — легко ответил старик. На другую реакцию Марк не рассчитывал. Самого изобретателя прямо распирало от ощущения обнаруженной тайны. Короткая прогулка завершилась у рабочего стола моего спутника. Рядом лежало вскрытое тело Крионита, но ученого это нисколько не беспокоило. Содержимое пакета легло под луч сканера, и в воздухе появилось схематичное изображение первого яруса. Вот здесь наш знакомый и его друзья проникли в восьмой район, обозначив нужную точку другим цветом, сообщил Марк. Голограмма немного разъехалась в стороны, открывая дополнительный пустой слой, на котором появилась объемная сфера. А вот отсюда они прибыли. Интересно, что устройство взаимодействия с сетью позволяет этим существам двигаться только между этими двумя точками. Я подошел ближе и внимательно изучил пустое пространство, в которое упирался желтый луч трека. Маус уже говорил мне, что в Зингаре есть скрытые области. Но тогда речь шла о небольших комплексах за пределами ярусов. Сейчас я имел дело с чем-то совершенно другим. Даже на первый взгляд обозначенная область была просто огромной. Если не целый ярус, то его полноценная четверть. «И как туда попасть?» — невозмутимо спросил я. Оставлять без внимания подобное место было очень опасно. Но и нестись изучать скрытые территории было бы очень самонадеянно с моей стороны. «Думаю, что никак», — неожиданно ответил Марк и ткнул пальцем в кусок черепа на столе. «Если вы не один из носителей данного устройства. Во всех деталях я еще не разобрался, но уже нашел сложнейшую систему идентификации, которую очень сложно обойти. Тут нужен специалист другого профиля. Я все же работаю в несколько иной области». «Благодарю вас за помощь, мистер Джонсон», — произнес я. «Будьте добры, упакуйте образец. Его я заберу с собой». «Разумеется, мистер Хан», — неохотно ответил ученый. Расставаться с таким интересным объектом исследования ему явно не хотелось, но спорить Марк не решился. Возвращаться в свой операционный штаб я не стал. Просто развесил перед мониторами майсоров и подключил трансляцию напрямую в собственное сознание. Качество изображения резко упало, но нить событий я по-прежнему мог контролировать. Больше сейчас было не нужно. Находившиеся в зоне риска подчиненные уже пережили первые атаки. За остальных можно было пока не беспокоиться. В случае необходимости я вполне смогу связаться с ними позже. Пространственный тоннель уже какое-то время назад превратился в единое поле. По крайней мере, так было на первом и частично на втором ярусах. Созданная Микаэлем сеть меняла привычные свойства реальности в нашу пользу, и слуги предвечной могли пользоваться этим уже сейчас. Через минуту я уже был в святилище предвечной на вершине западного фундамента рекреационной зоны. Необходимо было захватить с собой пару аргументов на случай непредвиденных сложностей. Ящик с камнями силы был на прежнем месте. Там оставалось еще два средоточия тьмы, и я... После недолгих раздумий забрал с собой оба. Неизвестно, как повернется ситуация, а вернуть ценные артефакты на место я смогу в любой момент. Новый переход, и передо мной открылась темнота первого яруса. Точка выхода из тоннеля оказалась неожиданно далеко от той, которую я выбрал. Подобная ошибка выглядела довольно странно, но она имела очень серьезные и неприятные основания. Далеко впереди светился купол аномалии света, и темноту вокруг него постоянно нарушали оранжевые вспышки. Посланцы мистера Прайста добрались до логова Микаэля гораздо раньше, чем я предполагал. Настроенная Маусом система наблюдения контролировала небольшой радиус вокруг объекта, и я просто не мог видеть ничего за ней. Глава пауков вел бой на границе защитного периметра, используя мощности системы древних для собственной защиты. Однако этого было мало. На устранение дуала света были направлены сразу три четверки крионитов, что говорило о важности этой цели. А еще это говорило о том, что противник отлично разбирается в структуре моей корпорации и понимает, куда нужно ударить, чтобы нанести максимальный ущерб. Меня сбило с толку спокойствие и молчание Микаэля. Я даже специально проверил сигнал с его канала визуального контроля. Маус безмятежно парил в коконе света и генерировал крайне низкий поток энергии, словно находился в глубокой медитации или спал. Я мгновенно ушел в пространство теней и уже оттуда попытался связаться со своим подчиненным. Маус молчал. Мое внимание упиралось в невидимый барьер и не могло проникнуть дальше. Это был очень плохой знак. При ближайшем рассмотрении удалось обнаружить цепочку артефактов, расставленных по периметру аномалии. Дополнительный пространственный щит гасил все сигналы с обеих сторон, но это не объясняло молчание и бездействие главы пауков. Я замер на границе чужого барьера и попытался визуально оценить происходящее за ним. Три четверки крионитов целенаправленно взламывали защиту аномалии света. За невидимой пленкой бурлили очень серьезные объемы энергии, но я их совершенно не ощущал. Визуальные эффекты давали только примерное представление о структурах противника и защите логова моего подчиненного. Но этого оказалось вполне достаточно, чтобы сделать два простых вывода. Первый. Слуги Криона очень торопились. Я узнал часть структур, которые использовались для взлома стационарных щитов огромной мощности. Их использование выжирало просто огромное количество энергии. Для использования таких инструментов должно быть очень веское обоснование. Как минимум треть атакующих останется полностью пустыми, даже если штурм увенчается успехом. И второй, гораздо более неприятный. Защита аномалии света работала в штатном режиме, то есть реагировала на угрозу самостоятельно, без внятного управления со стороны оператора. Я сжал в руке один из камней силы и создал веретено. Можно было просто взломать барьер. Сил на это мне бы хватило с лихвой. Но тогда я терял эффект неожиданности. Неизвестно, кто контролировал защиту крионитов. Вполне возможно, что таким образом я бы сообщил о своем присутствии их господину и только ухудшил бы ситуацию. Сами воины пространства не имели к барьеру отношения. Это я проверил в первую очередь. У меня вообще сложилось впечатление, что они не могут выйти за его пределы самостоятельно, а значит и атаки извне ждать не будут. Через секунду я оказался внутри, и пространство теней пошло волнами от бурлившего вокруг обилия энергии. У меня оставалось около 5 секунд до его разрушения. Эта неприятная особенность маскировки адептов предвечной была нашей основной головной болью во время сражений со слугами Криона. Так или иначе, но измененное пространство подчинялось общим законам и теряло стабильность, когда сила Криона превышала определенный порог. К счастью, долго криониты такой темп выдержать не могли, да и 5 секунд для меня было вполне достаточно. А Хеп возник в руке одновременно с первыми трещинами пространства вокруг меня. Я рванулся вперед и рассек пополам 2 ближайших крионитов. Первая четверка лишилась атакующих аспектов, и давление на периметр аномалии резко упало. Стабильность единой структуры взлома рухнула, и волна свободной энергии выбила меня в обычное пространство. «Добрый день, господа!» — хищно улыбнулся я, одновременно развернувшимся ко мне противником. «Не помешал?» Сказанная фраза не несла особого смысла. Мне нужно было сфокусировать внимание врагов на себе, потому что защита логова Мауса доживала свои последние секунды. Оскаленные лица крионитов при определенном опыте позволяли оценить степень истощения этих существ. Это был единственный индикатор, способный помочь в этом деле. В остальном, воины-владыки пространства всегда оставались нейтральными к окружающей среде. У меня такой опыт был, и мне нужно было увидеть их лица, чтобы понять, как действовать дальше. В прошлом столкновение с таким количеством крионитов могло стать для меня смертельным. Да и сейчас, будь они полны сил, могли возникнуть определенные сложности. К счастью, я правильно оценил ситуацию. Интенсивный штурм тяжело дался аспектам пространства. Лица многих превратились в гротескные маски, и первая цель была определена практически мгновенно. Один из противников исчерпал свой резерв досуха и не смог противостоять обычному импульсу сырой силы тьмы. В груди крионита образовалась рваная дыра, и это послужило сигналом для всех остальных. Я переместился на 10 метров в сторону, по пути обойдя несколько возникших порталов и увернувшись от ряда искажений. Четвертый атакующий лишился головы, и Ахеп в моих руках сверкнул довольной вспышкой. Меч поглотил остаток родственной энергии из тела противника и самостоятельно создал зону стабильности на ее основе. Следующая совместная атака крионитов завязла в этой зоне и частично разрушилась. Для всех, включая меня, это оказалось полной неожиданностью. Однако я, в отличие от врагов, ситуации сумел воспользоваться. Воздух схлопнулся за спиной. Скорость моего передвижения позволяла игнорировать множество условностей. Враги еще только фокусировали энергию для новой атаки, а я уже был рядом. Прыжок, короткий полет над головами крионитов, и мой меч превращает в бесформенное месиво зарождающуюся структуру. Атака захлебнулась, так и не начавшись. Разорванные связи ударили откатом по их создателям, а следом на головы врагов обрушился тяжелый клинок. Зона стабильности резко увеличилась. Крианиты лишились последней пары атакующих и перешли в глухую оборону. Пара портальщиков мгновенно перетащила остатки четверок под созданный купол, и вся группа двинулась в сторону внешнего барьера. Я переместился ближе, но преодолеть заграждение из множества порталов сходу не удалось. Много раз проверенные в бою копья тьмы тоже не сработали. Активация структуры чуть не убила меня самого. Криониты шли по невидимому полотну тех же порталов, и копья темноты неожиданно ударили мне в лицо. Пришлось создать облако рассеянной тьмы на пути отступления противников, чтобы его остановить. Опыт Гилмора и Джейсона позволял более уверенно противостоять чужой защите, но в корне это ситуацию не меняло. Противостояние замерло в шатком равновесии. Среди оставшихся адептов пространства не было атакующих, и навредить мне они практически не могли. Однако в защите они разбирались значительно лучше меня, и быстро взломать ее возможности не было. Движение группы продолжилось, хоть и значительно медленнее. Установленный мной блок засосал в себя крупный портал. Вернее, он просто упал на облако темноты сверху и выплюнул его в сотни метров правее. До внешней пленки оставалось не более 10 метров, когда я всерьез задумался о применении оставшегося у меня камня силы. Прямой угрозы отступления крионитов вроде бы не несло, но мне очень не хотелось, чтобы кто-то из них коснулся невидимой границы территории столкновения. Тем более таким способом. Пока портальщики обеспечивали скользящую защиту, один из адептов аспекта пространства сорвал с пояса небольшой оранжевый нож и бросился к барьеру. Я сознательно ускорил собственное восприятие и осторожно скользнул вперед. Количество установленных порталов заставляло постоянно нырять в тени. Расстояние в 10 метров оказалось слишком большим. Я успел во всех подробностях рассмотреть смутно знакомый кинжал, но остановить его движение не смог. Крионит широко замахнулся и ударил острием кинжала в барьер, а в следующую секунду все вокруг утонуло в ослепляющей вспышке.